Центурион поднялся на ноги и, опираясь на свой щит, прислушался. «Кажется, идет Дэн, мой брат», — сказала Уна. «Да, и с ним Фавн», — ответил молодой человек, когда Дэн и Пек выбрались из чащи ветвей. «Мы пришли бы раньше», — громко произнес Пек, «но красоты твоего родного языка, Парнезий, связали этого юного гражданина». Парнезий продолжал смотреть изумленным взглядом, даже когда Уна объяснила ему. Дэн неправильно написал слово «доминус». А когда мисс Блэк заметила ему, что он ошибается, он стал ее уверять, что ему казалось, будто она говорит об игре в домино. Вот ему и пришлось дважды переписать упражнение. Понимаете, в наказание. Дэн задыхался, ему было жарко. «Я почти всю дорогу бежал», — отдуваясь, прошептал он. «Потом встретил Пека. Как вы поживаете, сэр?» «Хорошо», — ответил Парнезий. «Смотри, я постарался согнуть луку Улисса, но...» Он показал мальчику свой большой палец. «Мне очень жаль. Вероятно, вы слишком рано отпустили резину», — заметил Дэн. «А знаете, Пек уверял меня, что вы рассказываете Уне какую-то интересную историю». «Продолжай, о Парнезий», — произнес Пек, усевшись на сухой ветке старого бука. «Я буду твоим хором. Очень он удивил тебя, Уна». «Ни чуточки. Я только не знаю, где... Ак... Какой Ак? И что-то еще? А, Аквисулис. Это воды, где делают чудные булочки. Пусть же герой сам расскажет свою историю». Парнезий притворился, будто он сейчас бросит копье в ногу Пека, но тот наклонился, схватил лошадиный хвост, прикрепленный к шлему Центуриона, и стащил с головы Парнезия эту блестящую каску. «Благодарю, шутник», — произнес воин, покачивая своей темной курчавой головой. «Так мне прохладнее. Теперь повесь его». «Я рассказывал твоей сестре, как поступил в армию», — обратился Парнезий к Дэну. «Вам пришлось держать экзамен?» — живо спросил его Дэн. «Нет. Я просто пришел к отцу и сказал, что мне хочется поступить в Дакийскую конницу. Я видел дакийских кавалеристов в Аквисулис, но отец посоветовал мне начать службу в регулярном римском легионе. Надо сказать, что я, как и многие из наших молодых людей, недолюбливал все римское. Рожденные в Риме офицеры и чиновники гражданской службы смотрели на нас, уроженцев Британии, как на низшую расу, как на варваров. Я это сказал отцу». «Знаю, что ты говоришь правду», — ответил он. «Только помни, что в конце концов мы — люди старинного рода и обязаны служить империи». «Который?» — спросил я. «Еще до моего рождения мы раскололи нашего орла». «Что это за воровские речи?» — заметил отец. Он ненавидел условный школьный язык. «Я хотел сказать, господин мой, — продолжал я, — что у нас один император в Риме, и уж не знаю, сколько императоров в отдаленных провинциях. За которым должен я идти?» «За Грацианом», — ответил отец. «Он, по крайней мере, человек отважный и благородный». «Да-да», — проговорил я, — «но он превратил себя в скифа, поедающего сырое бычье мясо». «Где ты это слышал?» — спросил меня отец. «На водах», — произнес я. Действительно, это была правда. Наш драгоценный император Грациан окружил себя скифскими телохранителями, одетыми в звериные шкуры, и до того восхищался ими, что стал носить их одежду. Подумайте, это в Риме-то. Так же плохо было бы, если бы мой отец раскрасил себя синей краской. «Что за важность платья?» — заметил отец. «Платье — еще не велика беда. Все это началось раньше вашего времени и раньше моего. Рим забыл своих богов и должен понести наказание. Великая война с раскрашенным народом началась в год уничтожения храмов наших богов. Мы победили раскрашенный народ в тот год, когда храмы были снова возведены. Вернемся еще дальше назад». Тут он вспомнил время Диоклетиана, и, если верить ему, следовало бы думать, что сам вечный Рим был на краю разрушения, только потому, что некоторые люди приобрели широкие взгляды. «Я ничего об этом не знал. Аглая не учила нас истории нашей страны. Ее ум занимали только древние греки», —